Утром в понедельник первый заместитель губернатора области Иван Пантелеевич Другин вызвал к себе Думашева. Думашев, входя в здание областной администрации, не ожидал ничего хорошего от подобного вызова. Жучок в его кабинете внутренне подготовил его к любым неприятностям. Другин встретил Думашева в дверях своего кабинета, пожал ему руку. Это немного смутило Думашева. Таким образом, на разбор полетов не приглашают. Однако Думашев ошибался. Другин начал издалека. Поинтересовался динамикой собираемости налогов, порассуждал на тему, что налоговики не должны резать курицу, несущую яйца. Под курицей подразумевался обобщенный налогоплательщик. Когда Думашев уже расслабился, Другин неожиданно перешел к критике. «Руслан Маратович, жалуются на вашу инспекцию. Мытари всегда вызывали недовольство у народа», — развел руками Думашев. «Так кто мытари, которые налоги в казну собирают?» Многозначительно начал Другин. Думашев инстинктивно поежился. Другин взял со стола папку и, открыв ее, стал зачитывать текст. «Вот здесь у меня подборка. Достойные рубрики нарочно не придумаешь. Для крокодила. Ваша налоговая инспекция маниакально штрафует УВД области, налоговую полицию, противопожарную службу. За что? За непредоставление вам сведений о зарплате их сотрудников. Они вас нахрен посылают. Кстати, правильно посылают, потому что вы секретную информацию от них требуете, на сексотов всяких, да на тайных осведомителей. Ну хорошо, не дают они вам эту информацию, а вы что? Звоните начальнику УВД или начальнику налоговой полиции и мирным путем все решаете? Подаете в областную администрацию докладную записку? Нет, вы на них сразу в арбитражный суд подаете, притом доводите дело до кассации. И обратите внимание, везде проигрываете. Этим вы позорите себя, свою инспекцию, всю налоговую службу. Но они ведь должны подавать эти сведения по закону, попытался оправдаться Думашев. Дальше больше, продолжил Другин, не обращая никакого внимания на слова Думашева. Вот ваша инспекция проверила муниципальный детский дом. Добро бы выявили там расхищения какие. Наволочки там воруют или масло в кашу манную сиротам не докладывают? Отнюдь. Вы там доход обнаружили, добавленную стоимость какую-то налогооблагаемую. А из-за чего весь сыр-бор-то? Из-за того, что детский дом вовремя лицензию на образовательную деятельность не продлил. Так вы всю сумму бюджетного финансирования НДС обложили. Это лично вы масло из каши сирот украли. И что в результате? Но выиграл детский дом у вас все суды. А вам даже не стыдно? Думашев молчал. Он не был готов к подобному разговору с первым заместителем губернатора области. Так, милиционеров с сиротами вы обидели, продолжал листать папку Другин. Решили затем и за верующих взяться. Свидетели Иеговы, адвентистов и пятидесятников решили поприжать. Воинствующий атеист вы эдакий. Вот объясните мне, почему надо облагать подоходным налогом бесплатное питание в столовой при церкви? Как вы этот подоходный налог вообще считать собирались? Если у них там шведский стол, и никто точно не знает, кто сколько съел, а сколько на тарелке оставил, что потом собаки съели? Вошел в обличительный раж Другин. Вот у нас тут в администрации приемы разные бывают, принимаем гостей всяких. Обложите всех подоходным налогом. Вот президент приезжал как-то. Его тоже обедом бесплатным кормили, шампанским угощали. Вменяйте ему вдогонку подоходный налог, а я на вас посмотрю. Кстати, обложить подоходным налогом представительские расходы пришло в голову не только вам, но и вашим коллегам из Тамбова. Они тоже проиграли в суде спор с налогоплательщиком. В своей обличительной речи Другин стал походить на адвоката, притом не на современного, а на дореволюционного, который больше обращался не к судье-юристу, а к присяжным заседателям, простым людям, с трудом воспринимающим букву закона, но зато прекрасно отзывающимся на эмоции. Короче, продолжать можно и дальше, но не нужно. Пора этот бардак прекратить. Обидеть сироту и обокрасть церковь? Ваши художества администрацию области не устраивают. Что вы думаете по этому поводу? Поставил вопрос ребром Другин. Думашев вздохнул и попытался оправдаться. Инспекторы действуют по своему усмотрению. Я все акты проверок не читаю. Мои заместители... К черту заместителей! Другин прервал Думашева. В суды на позор вселенский ваши юристы по несколько раз в день ходят. А вы и не знаете. Все наши суды вашим бредом завалены, а виноватых нет. Вы — первое лицо инспекции, а не сиденье для унитаза. Думашев молчал, но внутренне мобилизовался. Ну что мне бояться этого Другина? Я федеральный чиновник. Меня Москва назначает. От местных властей я независим. Пусть замгубернатора пошумит, пар выпустит. Видя, что Думашев не собирается оправдываться, Другин предложил. Я бы на вашем месте не изображал из себя пофигиста, а искал бы выход из создавшегося положения. Я предлагаю вам достойный выход сейчас. Срочная госпитализация. А затем, по собственному желанию, по состоянию здоровья, в связи с переходом на другую работу. Думашев изобразил удивление и промолчал. Ну, раз вы так... Другин протянул руку и из-под стопки разноцветных папок вытащил синюю папочку, которую ему в пятничный вечер принес Стрелков. Думашев понял, что в этой папочке находится информация похлеще той, которая уже была вывалена на него. И касается эта информация уже не возглавляемой им инспекции, а лично его. Итак, я услышу ваше согласие или начну читать. Но если я начну читать, продолжение вы услышите уже в прокуратуре. Неподкупный вы наш».